Осенний ветер. «Осень уже пришла», — шепнул мне на ухо ветер, подкравшись к постели моей. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Грустное время. Леску удочки натянул осенний ветер. Воет осенний вихрь. Вдруг тяжело споткнулся конь на обратном пути. Увядший осенний лук. Сколько репьев прицепилось к хвосту моего коня. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Как ты шаловлив, первый осенний ветер. Своим дуновением ты распахиваешь даже подол платья моей возлюбленной. Неизвестный автор. Перевод Ямагучи. Облака в осеннем небе. Верхние летят на юг, нижние спешат на север. Нодзава Бунтё. Перевод Марковой. Уплыли далеко ввысь от криптомерий нагорных осенние небеса. Такараи Кикаку. Перевод Марковой. Красное-красное солнце в пустынной дали, но леденит этот ветер осенний. Зеленеет один осеннему ветру наперекор спелый каштан. Прозрачна осенняя ночь. Далеко, до семизвездия, разносится стук вальков. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Пустынно, грустно. Иду из дома, смотрю кругом. Везде все тот же осенний свет. Монах Рёдзен. Перевод Бальмонта. Бабочкой никогда он уж не станет. Напрасно дрожит червяк на осеннем ветру. Как свищет ветер осенний! Тогда лишь поймете мои стихи, когда заночуете в поле. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Когда на осенних полях беспечный ветер сдувает белоснежную росу, мириады несвязанных нитью жемчужин рассеиваются повсюду. Фуньяно Асаясу. Перевод Азбелева. За то, что ветви деревьев он ломает, и стебли злаков ему название дали «Буран-опустошитель». Фуньяно Ясухиде. Перевод Новича. Слово скажу, леденеют губы. Осенний вихрь. Мацуо Басё. Перевод Марковой.